Глава 18. Лайза Баринг пристально смотрела на сидевшего напротив мужчину. В последний раз она видела инспектора Лю в своей палате в больнице Куин Элизабет. Тогда она почти не обратила на него внимания, совершив серьезную ошибку, как выяснилось потом. Она запомнила Лю как коротышку с невыразительной внешностью, но крайне почтительного. Тогда она отказалась от защиты полиции, но, несмотря на раздражение, он обращался с ней со всем уважением, полагавшимся тяжелой больной, жертве насилия и вдове важного и влиятельного человека. Теперь же перед ней был совершенно другой человек. Сидя за письменным столом с пластиковой столешницей в простой белой комнате для допросов гонконгского центрального полицейского участка, Лю имел вид серьезный и даже несколько зловещий. И хотя круглое лицо, блестящие черные волосы и маленькие руки с аккуратным маникюром оставались прежними, манеры его изменились. Прежде бесстрастные черты лица словно ожили, рот стал подвижным, в глазах сверкало нечто, чему Лайза не могла подобрать определение. Возбуждение? Жестокость? Язык тела был агрессивным. Ноги широко расставлены, руки раскинуты по столешнице, торс и голова наклонены вперед. Он считает себя главным и наслаждается этим. «Я спрашиваю еще раз, миссис Баринг, как давно вы и человек, вместе с которым вас арестовали, были любовниками?» «И я отвечаю еще раз, инспектор. Его зовут Мэтью Дейли, и это не ваше собачье дело». Она сознавала, что провоцирует его, и это, возможно, не самое умное решение в подобных обстоятельствах, но ничего не могла с собой поделать. Он так высокомерен, так груб, а все, что говорил о Мэтте, просто бред. Просто странно, как уверенно она себя чувствует, несмотря на арест. Когда сегодня утром она проснулась на вилле и увидела толпу целившихся в нее полицейских, в мозгу ее словно прокрутились кадры той жуткой ночи. От ужаса она едва не потеряла сознание. Если бы Мэтт не успокоил ее, возможно, так и случилось бы. Милый Мэтт, как смеют они воображать, будто он замешан во всем этом? Где он сейчас? Только бы его не били. У нее не было времени обдумать все случившееся прошлой ночью. Под конвоем ее проводили в самолет, потом сунули в патрульную машину и бесцеремонно притащили в эту унылую допросную в приземистом здании центрального района, где отвратительный инспектор Лю забрасывает ее вопросами, словно отравленными дротиками. Лайза закрыла глаза, стараясь снова ощутить упругое тело Мэтта, страстно прижимавшееся к ней. Волна желания была такой сильной, что она покраснела. Но желание смешалось с другими эмоциями, страхом и сознанием вины. Ей трудно было разобраться в том, что она чувствовала, тем более, когда мерзкий инспектор Лю буквально дышал ей в затылок, и все же ей было не так страшно, как она ожидала. «Это потому, что теперь я не одна. Теперь у меня есть Мэтт. Мэтт спасет меня». Дверь открылась. «Лайза, дорогая, я примчался так быстро, как только мог». Это был не Мэтт Дейли, но тоже спасение в своем роде. Джон Кроули, поверенный Лайзы, был управляющим партнеров в Кроули энд Роу, одной из ведущих адвокатских контор. Средних лет, высокий, темноволосый, представительный, Джон Кроули буквально излучал властность. В манжеты его рубашки были вдеты запонки с монограммами, а костюм стоил больше, чем инспектор Лю зарабатывал за год. Он источал запах лосьона после бритья Флорис и уверенность в себе. Лайза заметила, как в его присутствии сдулся Лю. «Джон, откуда вы узнали, как меня найти? Мне не позволяли звонить». «Знаю», — кивнул Кроули, садясь без разрешения. «Это одно из многочисленных нарушений закона, допущенных инспектором Лю. Мне позвонил ваш друг, мистер Дейли». «Они уже освободили Мэтта?» — ахнула Лайза. Естественно, как только он предъявил паспорт, стало ясно, что в ночь убийства Майлза его даже не было в стране. А всякие версии о его соучастии — чистейшая фантазия, как и о вашем. Джон Кроули нетерпеливо посмотрел на винтажные кортье. «Инспектор Лю, на каком основании вы задержали мою клиентку?» «У нас есть все необходимые документы». Лю вручил ему стопку бумаг, очевидно, ордеров, на китайском. Кроули глянул на них с таким видом, словно раздумывал, не стоит ли использовать все это вместо носовых платков, после чего пренебрежительно отшвырнул. «Миссис Баринг, уже предъявлено обвинение?» «Еще нет. Она здесь, чтобы ответить на несколько вопросов. Существуют несоответствия, серьезные несоответствия между тем, как изложила случившееся в ту ночь миссис Баринг и показаниями ее слуг». «Когда вы были арестованы, миссис Баринг? В какое время?» — осведомился Кроули. «Сегодня утром, часов в 10. Но я не уверена. Я спала, когда они ворвались в дом». Кроули снова глянул на часы. 9 часов назад. И это означает, что у инспектора Лю есть максимум еще 3 часа, чтобы закончить допрос. Если к этому времени обвинение так и не будет предъявлено, вы сможете идти». Инспектор просверлил адвоката негодующим взглядом, подозревая, что во всем этом каким-то образом замешан Макгуайр из Интерпола. Вместо того, чтобы перезвонить инспектору, Макгуайр взял дело в свои руки и связался с посольством США, предпочитая иметь дело с ними, а не с местной полицией. Интерпол должен сохранять нейтралитет, но все они, и Макгуайр, и Кроули, и Лайза Баринг, и Мэтт Дейли, были американцами, а американцы славятся тем, что всегда держатся друг за друга. «Как вы справедливо сказали, мистер Кроули, время у нас ограничено, поэтому я предложил бы не тратить его зря. Миссис Баринг, в больнице Куин Элизабет вы сказали, что у вашего мужа не осталось живых родственников, с которыми мы могли бы связаться. Но, как вам хорошо известно, у Майлза Баринга была дочь Элис от первого брака». «Совершенно верно, но отношения между ними давно прерваны. После развода его бывшая жена переехала в Европу, и он потерял связь с ней и ребенком. Но человек с такими связями и средствами, как ваш муж, мог легко предпринять шаги к тому, чтобы их отыскать, или завещал бы сделать это после своей смерти. И, как выяснилось, мистер Баринг сделал такие распоряжения, прежде чем женился на вас». «Я понятия не имела», — пролепетала Лайза. «Именно вы убедили его не только жениться на вас, но и оставить вам все состояние. Не так ли, миссис Баринг?» Лайза открыла рот, чтобы ответить, но вмешался Кроули. «Миссис Баринг уже ответила вам. Она ничего не знала о распоряжениях Майлза, сделанных до того, как он ее встретил. И богатые люди после свадьбы часто изменяют свои завещания в пользу жен. Тут нет ничего необычного». «Необычно, мистер Кроули, то, что скорбящая вдова постоянно лжет полиции, которая старается арестовать убийцу ее мужа», — отпарировал Лю. «Миссис Баринг, вы под присягой показали, что не умеете отключать систему безопасности на Проспект-Роуд. Однако ваша горничная Джойс Чейн заявила, что мистер Баринг много раз объяснял вам, как это делается». «Он, должно быть, пытался, но я плохо разбираюсь в технике». «Почему вы в ночь убийства велели слугам не входить в комнаты, которые занимали вы и ваш муж?» «Не помню». «Не для того, чтобы впустить своего любовника?» «Нет». «Отрицаете, что у вас был любовник?» «Отрицаю. Разумеется, отрицаю». Джон Кроули делал все возможное, чтобы уйти от наиболее острых вопросов и воспрепятствовать допросу. Но Лю продолжал гнуть свою линию, настаивая, что любовник существовал, что Лайза помогла ему проникнуть в дом и снова требовал назвать его имя. Неужели их было столько, что она не помнит? Со сколькими мужчинами она спала до Майлза, а в период ее жизни с Майлзом? Со сколькими мужчинами спала после смерти Майлза, когда, предположительно, горевала в уединении? Или Мэтью Дейли был единственным? Откуда она знает мистера Дейли? Должно быть, пригласила его приехать на Бали. Следовательно, она знала его раньше. К тому времени, по истечении 3 часов, инспектор освободил ее с условием не покидать остров и добровольно сотрудничать со следствием. Лайза была измотана эмоционально и физически, но ухитрилась ничего не рассказать Лю о прошлом Мэтта. В конце концов, Мэтт тоже жертва. Если захочет сообщить об убийстве отца или своем интересе к другим преступлениям, это его дело. Как только они вышли из здания, Джон Кроули взял Лайзу под руку. Бедняжку трясло. «Вы прекрасно держались. Попытайтесь не слишком волноваться из-за всего этого. Я сильно сомневаюсь, что вам смогут что-то предъявить». Лайза покачала головой. Он смотрел на меня с такой ненавистью, словно я хотела, чтобы это случилось. Словно хотела, чтобы Майлз умер, но это неправда. Так вышло. Может, так должно было произойти, не знаю, но я никак не могла это предотвратить. Джон Кроули посмотрел на нее со странным выражением. Какая несвязная речь, если не сказать больше. Почему во имя всего святого убийство Майлза должно было произойти? Впрочем, после того допроса, которому только что подверглась Лайза, чудо еще, что она вообще может выговаривать слова. «Вам нужно отдохнуть. Могу я отвезти вас домой?» Лайза непонимающе уставилась на него. «Дом? Где это? Наверняка не на Проспект-Роуд. Говорите, вам обо мне сказал Мэтт Дейли. Не знаете, где он остановился?» «Я здесь». Славное, усталое, добродушное лицо Мэтта вынырнуло из моря азиатских лиц. Даже в этот поздний час тротуары все еще были заполнены людьми. Лайза никогда еще никому не была так рада, как Мэтту. Она бросилась в его объятия. «Ты в порядке?» — прошептал он, крепко обнимая ее. «Тебя не били?» «Нет, все хорошо». Она поцеловала его, не пытаясь скрыть свои чувства в присутствии Кроули. Адвокат подавил непонятно откуда взявшуюся ревность. У него было немного таких привлекательных клиенток, как миссис Баринг, и сегодня он наслаждался ролью белого рыцаря. «Вы, должно быть, мистер Кроули», — кивнул Мэтт. «Спасибо, что действовали так быстро». «Не за что. Спасибо за то, что позвонили». Мужчины обменялись рукопожатием. «Сегодня все прошло прекрасно. Думаю, Лю хватается за соломинки. Но не давайте ему оружие, миссис Баринг. Оставайтесь в Гонконге, не высовывайте носа и не теряйте со мной связи. Если полиция снова вас побеспокоит, немедленно дайте знать». «Конечно». Мэтт проводил глазами Кроули, севшего в такси, и с подозрением прищурился. «Чертовски хорош для адвоката». Лайза рассмеялась, обхватила Мэтта за шею и легонько поцеловала в губы. «Ревнуешь? Ужасно!» Они снова поцеловались, и Лайза втайне удивилась тому, как была счастлива, как спокойно. Словно ей ничего не грозило. В свое время она испытала немало мужской ревности, и это означало одну лишь боль. Но с Мэттом все по-другому. В его объятиях она чувствует себя в безопасности. Теперь можно оглянуться и видеть, что большая часть жизни прошла под темным облаком страха в ожидании, когда мужская ревность взорвется яростью и насилием, желанием причинить боль, ранить. Она принимала это, потому что не знала ничего иного. И все из-за тайны, разрушившей не только ее жизнь, но и жизни многих других людей. Тайны, ключ к которой имелся только у одного человека. Но Мэтт не должен этого знать. Никогда. Мэтт сжал ее лицо ладонями. «Ты выглядишь такой встревоженной. Из-за Лю?» «Да», — солгала она. «Он решил во что бы то ни стало меня достать». «Ничего у него не выйдет», — заверил Мэтт. «Во всяком случае, пока я рядом». «Послушай, Лайза, я знаю, что еще не время, что прошлая ночь была неожиданной для нас обоих, но я должен сказать тебе, я никогда не испытывал ничего подобного раньше. Я...» Лайза прижала палец к его губам. «Не здесь. Лю и его люди, возможно, прямо сейчас выходят из здания». Она была права. Оживленная улица, на которую выходил полицейский участок, была не местом для объяснений вечной любви. Мэтт махнул рукой, и возле них немедленно остановилось такси. «Пенинсула». Лайза вскинула брови. «Пенинсула был самым дорогим в Гонконге отелем. Конечно, они могут там остановиться, поскольку власти разморозили счета Майлза и дали Лайзе доступ к его деньгам. Но это вряд ли означало не высовывать носа. Я решил, что если уж сидеть под фактическим домашним арестом, можно делать это в золотой клетке», — заявил Мэтт. «Хочу, чтобы ты была счастлива». Лайза знала о золотых клетках все. «Я буду счастлива где угодно», — честно сказала она, — «пока мы вместе. Если бы я только могла остаться с ним навсегда, если бы только могла сказать правду». Но она знала, что никогда не сможет это сделать. Их номер был роскошным. Маленькая, изысканно обставленная гостиная и две большие мраморные ванны, смежные с большой спальней, с живописным видом на гавань. После горячего душа и принесенного официантом сэндвича, Лайза ожила настолько, что смогла рассказать Мэтту о допросе. У Лю новая информация. Должно быть, он поговорил с Джойс Чейн и запугал ее так, что она все выложила. «Кто такая Джойс Чейн?» «Наша экономка на Проспект-Роуд. Она единственная, кто мог проболтаться Лю, что у меня якобы был роман». «Так вот откуда пошли слухи», — подумал Мэтт, вспомнив свой яростный спор с Дэнни Макгуайром. «Злобные сплетни слуг. Подлая стерва». «О, нет!» — испугалась Лайза. «Нет, нет. Миссис Чейн — чудесная женщина. Она никогда не причинила бы мне вреда сознательно». «Но почему же, спрашивается, наговорила такого?» «От страха? И потому что это правда. Я не была до конца искренна с тобой». Это было сказано 20 минут спустя, когда оба лежали в постели, обнаженные, в объятиях друг друга. И это казалось вполне подходящим временем для исповеди. «Я хотела, но не знала, с чего начать». «Все хорошо», — заверил Мэтт, гладя ее по голове. Если совсем уж честно, он тоже был не вполне искренен с Лайзой. Она так и не узнала о его связях с Интерполом и Дэнни Макгуайром. Все это время она делила дом и постель с полицейской подсадной уткой. Если это не предательство, тогда что? Лайза, нервно спотыкаясь на каждом слове, рассказала Мэтту о своей связи. У нее был всего один любовник, не сотня, как намекал Макгуайр. Она все отрицала в полиции, чтобы защитить молодого человека. Они не любили друг друга, но он помогал ей облегчить тяготы брака. «Когда мы с Майлзом встречались, между нами было все. Наши отношения трудно было назвать страстными. Майлз был гораздо старше, но мы занимались любовью. Но после свадьбы все изменилось. Майлз был добр и заботлив, но мысленно поставил меня на пьедестал, словно я была чистой, нетронутой девушкой. Отношения между нами были крайне редкими». Мэтт на секунду ощутил родство душ с Майлзом Барингом. Лайза была невероятно желанной и привлекательной женщиной. И в то же время такой идеальной, такой хорошей, что он понимал, отчего в представлении Баринга она была кем-то вроде Мадонны, которой следует поклоняться, которую невозможно запачкать. «Значит, это был просто секс? У тебя с тем мужчиной?» Лайза вспыхнула и отвела глаза. «Ты меня теперь возненавидишь?» Мэтт привлек ее к себе, вдыхая теплый аромат. «Я никогда не смогу тебя ненавидеть. Ты для меня все». «Не говори так», — расстроилась Лайза. «Почему? Это правда?» «Ты знаешь, это правда. Думаю, что мог бы возненавидеть его, но это другое дело. И я не считаю, что ты должна защищать его, подвергая себя опасности». «Но я должна его защитить», — запротестовала Лайза. «Почему?» «Потому что это мой долг. Мы обещали не выдавать друг друга ни в коем случае». «Да. Но это было до того, как Майлз был убит, а ты изнасилована. Это немного меняет дело, не думаешь? Лю, очевидно, подозревает, что он замешан в преступлении». Лайза с несчастным видом покачала головой. «Обещание есть обещание. Его нарушать нельзя». Она откатилась от него на другую сторону кровати. «Насколько хорошо ты знаешь этого парня?» — спросил Мэтт. Кровь его кипела. Что если инспектор Лю и Дэнни были правы? Не в том, что Лайза сообщница убийцы, это чушь, а в том, что ее любовник и есть преступник. У него явно есть какая-то власть над ней. Лайза, лежавшая лицом к стене, даже не повернулась. «Насколько хорошо кто-то может знать друг друга? Насколько хорошо мы с тобой знаем друг друга, если уж на то пошло?» В ушах Мэтта неприятным эхом отдались слова Дэнни. Неужели их беседа состоялась только вчера? Кажется, прошла целая вечность. «Назови его имя, Лайза». «Не могу, прости». «Ты мне не доверяешь», — горько вздохнул Мэтт. Лайза порывисто повернулась и приподнялась, опершись на локоть. Ее великолепные груди коснулись простыни от Фредда. «Я доверяю тебе, Мэтт», — негодующе ответила она. «Ты понятия не имеешь, как много это для меня значит. По крайней мере, я честна с тобой, а тебе и того не скажешь». «О чем ты?» «Вчерашний телефонный звонок. Когда я спросила тебя, кто звонил, ты промямлил что-то несвязное. Недоразумение между друзьями, кажется, ты так выразился». «Неправда. Речь шла обо мне». «Ты права», — выдавил Мэтт. «Какое облегчение, наконец, признаться во всем». Он рассказал о Дэнни Магуайре, как тот занимался расследованием убийства Эндрю Джейкса, а потом перешел на работу в Интерпол, как Мэтт отыскал его и просветил насчет двух других убийств. «Все вдовы, как ты знаешь, исчезли, но ты была в безопасности, под защитой полиции, в больнице, и я прилетел сюда, чтобы узнать все возможное и отчитаться перед Магуайром». Кровь отлила от лица Лайзы. «И как? Отчитался? О, Боже, именно поэтому ты спал со мной, чтобы вытянуть из меня как можно больше информации, заставить развязать язык?» «Нет», — яростно затряс головой Мэтт. «Да, я прилетел сюда именно поэтому, но как только встретил тебя, все изменилось, клянусь, я ни разу не звонил Магуайру. Отчасти именно поэтому он был так зол на меня вчера. Я исчез и бросил его». Лайза подтянула колени к груди и поплотнее укуталась простыней, размышляя над сказанным Мэттом. Потом, наконец, спросила. «А другая часть? Ты сказал отчасти. Почему еще он зол на тебя?» Мэтт сглотнул внезапно возникший в горле ком. «Можно сказать правду и сейчас. Какая в сущности разница?» «Он говорил с Лю. Сказал, что ты изменяла Майлзу и что вполне можешь оказаться соучастницей преступления». Лайза опустила голову. «Знаю, знаю. Я твердил, что все это чушь собачья, и ты не имеешь с этим ничего общего. Но он хотел, чтобы я тебя оставил, убрался с виллы и вернулся домой. Люди Лю сфотографировали нас вместе. Он сложил 2 и 2 и получил 1000. Думаю, Дэнни волновался, что если меня арестуют, выйдет наружу, что мы работали вместе. Парням из Интерпола не слишком нравится, когда дилетанты вмешиваются в их дела. Дэнни мог попасть в беду, и в лучшем случае его отстранили бы от дела». «Так ты знал, что я изменяла Майлзу?» — вздохнула Лайза. «Знал. И это тебя не задевало?» «Я понятия не имел. Это Магуайр сказал, но я ему не поверил. Супружеская измена не в духе той Лайзы, которую я знаю». «Лайзы, которую ты знаешь? Как трогательно! Какая патетика!» Лайза не знала, плакать ей или смеяться. «Я так тебя люблю», — прошептал Мэтт. «Мне все равно, что было до нашей встречи». «И зря. Прошлое осталось позади. Прошлой ночью Магуайр задал мне тот же вопрос, что и ты. Насколько хорошо я знаю тебя? Насколько хорошо ты знаешь меня? Тебе интересно, что я ответил?» «Говори». «Мы знаем все, что нужно знать. Знаем, что любим друг друга, и этого достаточно». Лайза нежно погладила его по щеке. «Ты на самом деле в это веришь?» «На самом деле». «Но если чье-то прошлое — абсолютный кошмар, что если все куда хуже, чем ты себе можешь представить? Что если такое простить нельзя?» «Простить можно все». Мэтт потянулся к ней. «Я влюблен не в твое прошлое, Лайза. Я люблю тебя». В этот раз они любили друг друга сдержаннее, чем прошлой ночью. Не так пылко, но нежнее. Если у Мэтта и были сомнения в чувствах Лайзы, все они испарились от прикосновения ее рук, ласки губ, от мягкого, убаюкивающего голоса. «Я люблю тебя, Мэтт. Люблю». Потом Мэтт позвонил в службу рум-сервис и заказал 2 виски. Было поздно, очень поздно, но мысли о будущем не давали им уснуть. Мэтт заговорил первым. «Давай сбежим». Лайза рассмеялась. Она обожала его чувство юмора и смеялась с самой первой встречи с ним куда чаще, чем за всю свою прошлую жизнь, несмотря на отчаянную ситуацию. «Я серьезно. Давай смоемся». «Мы не можем». Лайза покачала головой, прижав палец к губам Мэтта. «Еще как можем. Можем делать все, что захотим». Лайза прижалась к нему. Отяжелевшие веки опустились сами собой. «Я серьезно». «Я тоже. Давай спать». К тому времени, как Лайза открыла глаза, Мэтт уже сидел за письменным столом, стуча по клавиатуре ноутбука. Он попросил миссис Харкарт выслать их компьютеры, немного одежды и другие необходимые вещи личным самолетом Баринга. Лайза наблюдала, как он работает голый, если не считать белого полотенца, обернутого вокруг талии. «Он так красив», — подумала она с болью. «Не красотой модели, как некоторые ее знакомые мужчины, но он такой любящий, родной, свой». Она позволила себе немножко пофантазировать. Они с Мэттом женаты, счастливы, живут далеко от Гонконга, от всего мира, в безопасности, свободные, вместе. Почувствовав ее взгляд, Мэтт поднял голову и улыбнулся. «Завтрак?» «Конечно», — улыбнулась Лайза, умирая от голода. Они заказали свежие фрукты, круассаны с горячим кофе и жареный бекон для Мэтта. Лайза завтракала в постели, но Мэтт словно прилип к экрану. «Что ты делаешь?» — спросила она наконец, намазав остаток меда на третий круассан и жадно в него вгрызаясь. «Я говорил тебе прошлой ночью. Составляю план побега». «А я говорила тебе прошлой ночью», — рассердилась Лайза, — «что невозможно исчезнуть вдвоем и сразу. Инспектор Лю выпустил меня только с тем условием, что я останусь в Гонконге. Помнишь, что сказал Кроули? Главное — не давать ему оружие. Для нас жизненно важно играть по его правилам». Мэтт выключил компьютер. «Пусть Кроули идет в задницу». «Брось, Мэтт. Шуточки ревнивого любовника здесь не совсем уместны. И это серьезно». «Знаю. Лайза, китайская полиция пытается повесить на тебя убийство Майлза. Они уже убедили Интерпол в своей версии, считают, что ты и твой таинственный дружок все это и устроили. И если Лю до сих пор не предъявил тебе обвинения, это еще не значит, что он не намерен это сделать». «Но у него нет доказательств». «Еще как есть. Правда, пока только косвенные, и все это полнейшая чушь, но обвинительные приговоры выносились и на меньшем основании. Поверь мне, если ты будешь по-прежнему отказываться назвать имя этого парня...» «Мы уже об этом говорили», — раздраженно оборвала его Лайза. «Знаю, я не пытаюсь тебя переубедить, просто констатирую тот факт, что он от них ускользнул. Зато ты в их руках, а синица в руках надежнее журавля в небе. Лю знает, что полиция Америки, Франции и Британии осталась ни с чем. Он не позволит тебе сорваться с крючка, пока не раздобудет чего-нибудь существенного». Лайза колебалась. Не то чтобы идея побега с Мэттом не привлекала ее. Какая чудесная фантазия, мечта. Но это невозможно. Так ли невозможно? «Оставаясь здесь, мы все больше вживаемся в роли подсадных уток», — заметил Мэтт. «Либо для Лю, либо для убийцы, кем бы он ни был. Ты этого хочешь?» «Если я убегу, в глазах всех буду выглядеть виновной». «Ты сейчас выглядишь виновной, ангел. Боюсь, это часть проблемы. Таблоиды уже тебя ненавидят. Спасибо огромное». Лайза пыталась свести все к шутке, но смех застрял в горле. Подошедший Мэтт поцеловал ее. «Я просто стараюсь быть реалистом». «Знаю». Лайза отодвинула завтрак. Аппетит неожиданно пропал. «Так что будем делать?» «Теоретически, конечно. Я о твоем великом плане побега. Куда отправимся?» Мэтт схватил со стола ноутбук, поднес его к кровати и открыл карту мира. «Выбирай». Он хотел отправиться в какое-то особенное место, о котором у Лайзы сохранились счастливые воспоминания. Но, проснувшись утром, понял, что почти ничего о ней не знает. Как она жила до встречи с Майлзом? Она американка, выросла в Нью-Йорке. Ее родители умерли, и родных, если не считать сестры, с которой потеряна связь, тоже нет. Очевидно, она много путешествовала, поскольку в разговорах часто упоминала о различных городах Европы и Северной Африки. Одно время работала в Азии, где и встретила Майлза. И это все. Если у нее где-то и были корни, Мэтт ничего об этом не знал. «Где, по-твоему, ты будешь счастлива?» «Где я буду счастлива?» «Я была в разных чудесных местах. Рим, Париж, Лондон, загорала на пляжах Малибу, плавала в Средиземном море, на Итальянской ривьере. Но была ли я когда-нибудь счастлива?» «Все, что угодно. Все, что для тебя что-то значит. За пределами Штатов, конечно. Вряд ли так уж мудро возвращаться туда». Лайза смотрела на карту, но вряд ли что-то видела. И тут ее вдруг осенило. Ответ был очевидным, как солнечный свет за окном. Она любовно погладила пальцем экран. «Марокко. Я бы хотела жить в Марокко».